Глава 17. А Славик чудак, говорит, одна нога у него не ходит, зато другая ходит. Как же одна у него ходит? Даже интересно, у меня получится? Я поджимаю правую ногу, а левой пытаюсь шагать. Одна левая сама пойдет? Я упала в траву. Врет Славик, нельзя ходить на одной ноге, не получается. Можно прыгать, падать и лежать. Встать невозможно, вот что плохо. Не хотелось ему меня провожать, лень было, вот в чем дело. Может, он не пойдет со мной за картинами? Обманул? Сейчас встану, сейчас. Не могу подняться, не за что ухватиться. Хоть какой-нибудь столбик поблизости был бы для опоры, я бы встала и пошла домой. Сколько ни пыталась, заваливалась на один бок, на другой. Устала, измучилась, перевернулась на спину отдохнуть. Хорошо, спокойно. Небо розовое, дивное небо, кобальтовое, фиолетовое, желтые звезды. Кругом мучительная жизнь, а здесь неправдоподобно тихо, красиво, как в раю. И почему никого нет при такой населенности микрорайона? Столько домов, столько окон, и каждое светится. Носа не высунешь из квартиры, чтобы не встретить кого-нибудь. А тут никого. И детишки не бегают, не терзают пруд и лужайку. Все на летнем отдыхе. Травяная лужайка с утиным прудом, обинтованной лентой больших серых домов. Куст колючего шиповника под боком. Острый розовый запах в летних сумерках. Куда я попала? Боюсь лежать. Собаки выводят хозяев и оправляются у любого куста. Скажу собаке «Ав-ав-ав!» Она подожмет хвост. А хозяин совсем другое дело. Не поднимет женщину, не поддержит, не проводит благополучно домой. Он просто не развит для этого. Возиться с пьяной старухой не станет. В лучшем, в худшем случае, позвонит в милицию, мол, там пьяный валяется. Лежу, и ни одной собаки. Куда же они подевались? А, понятно, по ту сторону дома выводят собак. Там тоже скверик и лестничные входы. Потому здесь тихо и одиноко. Мне в самый раз. Рай, рай, в двух шагах от дома, чудеса. А я и не знала, никогда бы не узнала, если бы Славик не напоил меня портвейном. Хорошо, что напоил, хорошо, что теперь знаю. Надо быть довольной тем, что Бог дал, простым, непритязательным бытием на исконной земной поверхности. В тонкости и глубины мира людям не стоит вторгаться. Раскрытие тайн природы никому не даст счастья. Любопытные, корыстные умники начнут искривлять галактику, она им покажет за это. Ой, что будет? Зачем тайны, знания, свободы, если не знаем, что делать с мусором? Славик, может, прав. Все зависит от того, как посмотреть. Но совсем не значит, если он прав, так я не права. Наоборот. Ладно, возможно, я не права. Может, и он не прав. Что делать, не знаю. Сейчас встану и... Домой, домой. Не могу встать. Славик не выходит из головы. По-доброму человек редко раскрывается. Доброта стала подозрительной. Как Славик говорил, на добро же я должен ответить добром. А где мне его взять? Из себя. А там у меня не бездонный карман, из которого можно черпать бесконечно много. Есть, конечно, есть, но количество ограничено. Брать можно только порциями, мелкими долями, по крайней надобности, а то и себе и не останется. Уж не хватает силы человека на доброту, если бы на злобу не доставало. Ну как же я ему не сказала достаточно убедительно? От бунтов бывает только хуже, они высасывают силы. Подъезжает милицейский джип. Милиционер выводит оттуда собаку, она кружит вокруг меня. Милиционер заставляет меня подняться. Я подпрыгиваю, потому что боюсь собаки. Меня затолкали в машину и везут в КПЗ, а там уж полно народу. Мужики, мальчишки, пьяные обкуренные девки. Пацан со щенящими глазенками оживляется. «Давай, давай, хороший кадр!» «Что давай? Раздевайся, трусики покажи!» Другой пьяный парень. «Потрахаемся!» «Это вы мне?» «Тебе, тебе, не им, не бойся!» Он пренебрежительно взглянул на девиц. «Это вы мне? Я же старая!» «Неважно, совершенно неважно! Нам все равно, ментам понравится!» Я сжимаюсь от ужаса. Мы же в милиции. Милиция, в милиции. И что? Как что? Моя милиция меня бережет. На мое простодушное заявление раздается такой всеобщий хохот. Стены затряслись, заколебался потолок. Дверь открылась. Молодой милиционер, на лице которого явственно написано, что он с нетерпением ждет конца смены. Что происходит? «Пустите меня! Выпустите! Зачем меня привезли сюда? Я ничего не сделала!» «Разберемся!» «Пустите! Пустите! Не положено!» «Я вам скажу!» «Я выскакиваю! Он не успел меня задержать!» «А все остались в камере!» Связка ключей позвякивает в руках мальчишки-милиционера. Он ловит меня и усаживает на стул возле своего стола. Я уверяю его, что сама, он ни при чем. Майор милиции вдруг появился. Он только что где-то сидел за столом и еще не успел разогнуться в полный рост. В его руке от возбуждения и страха трепещет бумага. «Что происходит?» — говорит майор. «Да вот, гражданка. Почему неадекватно? Здесь все ругают милицию». А она винит себя. Непонятно. «Отпустите меня! Отпустите ее! Она неадекватна!» «Убирайся, дуреха!» Милиционер кивнул на дверь. «Я вырываюсь на улицу. Почему меня выпустили? За что забирали? Что такое адекватно?»